как это? Такой же, как мы, и гипнотизер. Значит, что-то в нем есть, и правда, вон, кажется, что-то в складке над правым глазом, флюид какой-то. А стереотип гипнотизера имеет собственную запутанную историю. В него вливается и старинный предрассудок про черный глаз, который может сглазить. Не люби черный глаз опасный. А это идет от боязни черноглазых чужаков среди светлых народов. И образ магнетической личности, созданный вековыми усилиями художников, бурный гений немецких романтиков, демонические, байронические, бледно-лохматые Калиостро. Кино подбавило перцу, крупным планом страшные глазищи во всех ракурсах. Среди различных приемов гипнотизации в руководствах скромно упоминается следующее. Потребуйте от гипнотизируемого зафиксировать взгляд на вашем переносе. Слегка расширьте глазные щели и, глядя прямо перед собой, как бы вдаль, уверенным категорическим тоном, объявите ему, что сейчас он уснет. Можно, чтобы смотрел и не на переносе, а, скажем, в один правый глаз, в зрачок. Если вы умеете произвольно суживать и расширять зрачки, то это совсем здорово. Скажите ему, что сейчас он увидит, как пульсирует значок. Он тут же почувствует, как кванты гипнотической энергии прямо так и прыгают оттуда, из глаза, а уж токов ощутит видимо-невидимо. Я не люблю глазной метод за его дешевую театральность и авторитарность. Но пользоваться им все же, повторяю, приходится. На нем лучше всего идут дети и подростки обоего пола. Женщины любого возраста, достаточно возбудимые, артистичные, истеричные. И некоторые мужчины, в основном не из числа тех, что блещут интеллектом. Риск связан только с трудностью предварительной оценки субъекта, а следовательно, при должном опыте весьма мал. Борьбы же нет почти никакой. Механизм внушаемости либо срабатывает, либо нет. Идет или не идет, опять же, в зависимости от правильности оценки. Значение техники взгляда, в сущности, второстепенное. Метод хорош только быстротой, но и для быстроты он не обязателен. Смотреть глаза пациенту долго, превращая свои глаза или нос в точку для фиксации на индивидуальном сеансе, глупо. Устаешь, чуть ли не сам впадаешь в гипноз, а надо вкладывать максимум в лечебное внушение. Лучше, когда взгляд сам собой вводится косвенным подтекстом, а не лобовой атакой ва-банк. Но можно вообще обойтись без него. Иногда же лучше его прятать как можно дальше. Вспоминается один эпизод. Был в гостях, начался разговор о гипнозе. Отмалчиваюсь, надоело. Кто-то длинно болтает. Перестав слушать, задумываясь, смотрю куда-то сквозь кого-то. Потом не помню, какая-то обычная сумятица, собираюсь домой. Ко мне подходит средних лет женщина, очень хорошо мне знакомая. «Зачем ты это сделал?» «Что?» «Гипнотизировал». «Кого?» «Меня? Да когда?» «Когда вот сидел здесь, а я напротив». «Да я и не думал. Я же чувствовал. Что?» «Сначала ток, потом приказ встать, пойти на кухню». «Да не было ничего. И вообще надоел мне гипноз». «Не делай так больше, ладно?» Не стал переубеждать. Первый учитель, первый сеанс. Покончим поскорее с автобиографической частью. Школьный опыт был благополучно забыт и переведен в чулан подсознания, откуда и извлечен. Побуждения к занятию психиатрией имели иные источники. Психиатрия первоначально не связывалась с гипнозом. Но вот на занятии студенческого психиатрического кружка знакомлюсь со своим ровесником Д. По курсу он даже младше, но уже классный психотерапевт. У меня подозрение, что он просто родился им. Высокий, прямой, длинношеи, шапка темных волос, очки, усики. Загадочно интеллигентен, но ничего грозного, ничего демонического. Глаза, наоборот, очень застенчивые. Я не знаю, какие у него глаза. располагает потрясающе.